Глава четвертая. Кэтрин и ее провожатый подошли к арене, когда начался перерыв перед финальным сражением. За частоколом праздно прогуливался, болтая и жуя пироги с паштетом, простой люд. Те, кому не посчастливилось захватить место на заборе, толкались около него, чтобы через щели в досках рассмотреть хоть что-нибудь из происходящего на арене. Паш проводил Кэтрин через украшенные ворота по деревянным ступеням в ложу герцога Ланкастера, как велел ему Хьюг. Он нашел для нее место на скамье, покрытой красным ковром под ярким балдахином. Здесь уже сидели две дамы из свиты Ланкастера, леди де Хоктон и дама Пернелли, сестра сэра Роберта Свиллингтона, камергера герцога в замке Понтефракт. Дамы сидели очень прямо, на лицах запечатлелось сознание собственной значимости. С извинениями, что потревожила их, Кэтрин пробралась на свое место и была встречена холодным удивлением. «Кто это такая?» — громко спросила леди де Хоктон у своей соседки. Леди Парнелла пожала плечами, и они посмотрели сверху вниз на Кэтрин в ожидании ответа. «Кэтрин де Роуэт, сестра Филиппы Пикардийки, королевской камеристки. Я недавно прибыла ко двору, леди», — ответила Кэтрин, страшно волнуясь. «А, — протянула дама Парнеллы, тоном посвященной, — дочь Герольда. Да-да, кое-что слышали». Она со значением подняла брови и посмотрела вниз, в направлении возвышения, где в золоченом кресле сидела герцогиня. Кэтрин, хорошо уловившая пренебрежительный тон, с которым было произнесено слово «Герольд», быстро сказала: «Мой отец был рыцарем и погиб на поле сражения, леди. Разрешите пройти к тому концу скамьи, я не очень стесню вас». Неожиданно она была спасена от ледяного молчания обеих леди, их растущего негодования. Герцогиня повернулась, чтобы взять чашу вина у пажа, увидела Кэтрин, улыбнулась ей и, заметив неловкость ее положения, подняла свою бледную, унизанную кольцами руку и поманила девушку. Все сидящие на ближайших скамьях повернулись, чтобы посмотреть, кого зовет герцогиня. Кэтрин залилась краской, с благодарностью принимая приглашение. Пробираясь через множество колен сидящих зрителей, она спустилась по ступеням к покрытому чем-то фиолетовым сиденью в первом ряду ложи. «Ваш первый турнир, дорогая, не так ли?» — мягко спросила Бланш. «Садитесь сюда. Отсюда вам будет хорошо видно». Она указала на подушку в углу сиденья около ее кресла. Сердце Кэтрин затрепетало с благодарностью. Сегодня герцогиня светилась, как майский день, одетая так, чтобы угодить вкусу мужа, горностай и великолепные драгоценности, волосы перевиты серебряными нитями и жемчугом, а на голове сияла золотая с алмазами диадема. От нее пахло жасмином. Кэтрин была в восхищении от этой красивой женщины. Бланш привыкла к восхищению, но сохранила приветливость и мягкость. Кроме того, девушка вызывала у нее интерес. Она увидела обручальное кольцо с вырезанной на камне кабаньей головой на детской руке Кэтрин. Заметила, что из рукава платья выдернута лента, и поняла, что произошло. Она наклонилась и проговорила: «Я желаю вам счастья, моя дорогая». Затем быстро отвернулась, и ее голубые глаза устремились на поле, где по направлению друг к другу медленно вышагивали два герольда с трубами. Отец Бланш Генри, герцог Ланкастер, был лучшим рыцарем королевства, участвовал во множестве турниров и хорошо знал все детали церемонии. Она внимательно слушала герольдов, которые объявили первое сражение между бароном де Маубрей и гасконским рыцарем графом де Повиньяк. Эти имена ни о чем не говорили Кэтрин, поэтому пока Герольды производили церемониальные действия, она рассматривала все вокруг. Арена в Виндзоре была очень большая, частокол ограждал поле в 150 ярдов, по обе стороны которого были построены в несколько рядов постоянные ложи для зрителей. Королевская ложа, над которой был натянут шелковый в золотую и красную полоску балдахин, находилась в самом центре, с южной стороны, так, чтобы солнце не слепило глаза. На сегодняшнем представлении присутствовал король, поэтому над балдахином развивался флаг с лилией и леопардом. Ложа ланкастеров примыкала к королевской, и Кэтрин могла хорошо разглядеть короля, который сегодня был в приподнятом настроении, смеялся, жестикулировал и часто прикладывался к золотой, инкрустированной рубинами, чаше. Джеффри Чосера не было видно, потому что, как позже узнала Кэтрин, он вообще не присутствовал на турнире. Уильям Уайкхэм, королевский архитектор, срочно послал Джеффри в Лондон за цветным стеклом, необходимым для западного окна в церкви Генриха III, где велись ремонтные работы. Не видно было и Алисы Перерс. Кресло королевы занимала королевская дочь, принцесса Изабель де Суси. Здесь же присутствовало все окружение короля. Королевские фрейлины и камеристки сидели на последней скамье в примыкающей ложе, и Кэтрин никак не могла разглядеть среди них Филиппу, пока та не встала и не махнула ей, подтверждая, что видит Кэтрин. Раздались рев толпы, звуки фанфар герольдов и крик церемонии мейстера, размахивающего своим белым жезлом. «Именем Господа Бога и святого Георгия выходите на бой!» Сквайры выпустили поводья, и с обеих сторон арены два огромных боевых коня понеслись по полю навстречу друг другу. Комья земли полетели из-под копыт, всадники в доспехах с копьями наперевес были прекрасны. Раздался хруст дерева и скрежет металла. От доспехов полетели искры, а одобрительный крик толпы быстро сменился разочарованным вздохом. В момент столкновения боевой конь барона де Маубрея слишком подался влево, и пика гасконского рыцаря скользнула по щиту Маубрея к кольчуге, застряла в железных кольцах, прикрывающих плечо, и выкинула всадника из седла. Барон лежал на земле, беспомощная куча доспехов. Гасконский рыцарь поднял забрало и самодовольно заулыбался, повернувшись к королевской ложе. «Хорошо сделано!» — воскликнул король, протягивая медаль святого Георга победителю. «Достойно!» Но толпа крестьян, слуг и виланов, взгромоздившихся на чистокол, была настроена не так благодушно. Виланы — крепостные, примечание переводчика. Они выкрикивали обидные слова, как иностранцу, выбившему из седла их английского барона, так и побежденному Маубрею. Сквайр барона поднял его на ноги, и он, раздосадованный, покинул поле. «Жаль Маубрея. У него плохой конь», — оценила битву леди Бланш. Животное испугалось. Придворные столпились вокруг нее, обсуждая поединок и достоинство боевых лошадей. Кэтрин слушала и запоминала. Однако, как только она осмотрелась, ей не терпелось узнать, где герцог. Оказывается, он был в палатке и готовится к финальному бою, в котором он должен был принимать участие. «Я просила его не участвовать», — улыбнулась Бланш. «И король тоже против. Не дай бог, если герцога ранят сейчас, когда он так нужен принцу Уэльскому». Но мой господин даже не захотел слушать, он так любит сражения. Она улыбалась и говорила с печальной гордостью, но в глазах было беспокойство. — Это опасно? — робко спросила Кэтрин. — Я думала, пики затуплены. Бланш посмотрела на девушку и решила, что она беспокоится о женихе. «Да, сейчас пока затуплены, но финальное сражение имитирует настоящий бой. А когда мужчины сражаются, это всегда опасно. Посмотрите, что это?» Рыцарь в блестящих отполированных доспехах, поверх которых была надета накидка, расшитая маленькими оленями, из голубого шелка подъехал к барьеру перед ложей леди Бланш. Он поклонился, поднял забрало, и открылось веселое лицо Роджера де Чейни. «Приветствую вас, герцогиня», — сказал он громко. «Мне бы очень хотелось получить от мадемуазель де Роуэт какую-нибудь вещь в залог моей удачи в сражении». Кэтрин залилась краской. Она не замечала Роджера с того первого вечера, да и он не пытался заговорить с ней. Сейчас он хотел подразнить Хьюга Свинфорда. «У нее уже есть рыцарь, который носит ее знак и цвет, сэр Роджер», — возразила Бланш, видя смущение и растерянность Кэтрин. «Я знаю, леди», — беззаботно ответил Роджер, «но я ведь тоже могу просить от нее знака». Он был прав, это было по правилам. Сама Бланш во время турнира бросала достойным рыцарям цветы, ленты и даже шарф. «Вот, дитя», — обратилась она к Кэтрин, вынимая ирис из букета, лежавшего около ее кресла. «Встань и дай ему». Кэтрин с бьющимся сердцем послушалась герцогиню, изящно бросила синий цветок, и Роджер аккуратно поймал его латной рукавицей. Он поцеловал ирис и прикрепил его к накидке рядом со своей эмблемой оленьей головой. «Большое спасибо, моя красавица!» — прокричал он, посылая воздушный поцелуй и опуская забрало. Он пришпорил коня и легко поскакал по полю к другим рыцарям. Король наблюдал за этой милой игрой с одобрением. Она была исполнена в подобающем стиле и духе. Теперь у многих рыцарей выродился старый рыцарский дух. Они стали безразличны к ритуалу и норовили сократить полный рыцарский обряд. Король хотел его восстановить и вернуть времена знаменитого круглого стола короля Артура. И поэтому 20 лет назад учредил орден подвязки. Он спросил, кто был этот рыцарь, и его главный герольд, в чьи обязанности входило знание и определение всех гербов, ответил, что это молодой сэр де Чейни, один из людей герцога Ланкастера. Но на дальнейшие расспросы короля по поводу хорошенькой девушки герольд ничего не мог ответить. Кэтрин была сконфужена. Однако ей льстило, что жизнерадостный Роджер с веселыми глазами и очаровательной улыбкой стал ее рыцарем. Она с интересом приняла и тот факт, что даже герцогиня не видела ничего предосудительного в таком публичном интересе со стороны женатого мужчины. Все это входило в дворцовые игры, и не стоило принимать их слишком серьезно. Однако Хьюг Свинфорд так не думал. Он свирепо наблюдал за скачущим по полю Роджером, не совсем понимая, что же произошло у ложи герцогини. Он стоял слишком далеко от нее, и он поджидал Роджера у барьера. «Кто дал тебе этот цветок?» — указал он своей пикой на кивающую головку синего ириса. Роджер поднял забрало и расхохотался. «Маленькая де Роуэт!» «Она моя невеста!» В глазах Юга слезились, и он посмотрел на зеленую ленту Кэтрин, развивающуюся на его шлеме. «Восхитительно!» — сердечно проговорил Роджер. «Она красива! Просто подарок!» И, смачно причмокнув, поскакал дальше, а синий цветок раскачивался при этом в такт шагу лошади. Хьюг развернул коня и кивнул своему оруженосцу. Эллис де Торресбай крепко держал в руках шлем и щит. Он был сильным юношей в свои 18 лет и по-собачьи преданным своему господину. Элис родился в Торрес-бай-Холле, в самом сердце шервудских лесов, и так же, как Хьюг, был совершенно нетерпим к жеманной любезности многих рыцарей, выходцев из других мест. «Не сейчас», — Хьюг отказался принять от оруженосца шлем и щит. «Где герцог?» «Вон там, сэр», — и Элис показал рукой. «Но уже пора одевать шлем», — добавил он нетерпеливо. 20 рыцарей, участвующих в главном сражении с этой стороны поля, уже выстроились в линию, а их оруженосцы держали лошадей своих господ под уздцы. Хьюг ничего не ответил. Он пришпорил коня и поскакал легким галопом между палаток, пока не доехал до палатки герцога, который в это время допивал последний кубок мальвазии. Мальвазия — сорт кипрского вина, позднее производившийся в Южной Франции, примечание переводчика. Джон выглядел великолепно в рыцарском облачении. Его шлем венчал лев в золотой короне, а вокруг льва был повязан шарф-бланш, сотканный из серебряных нитей. Гравированные медью доспехи блестели на солнце, как зеркало, а золотые лилии и леопарды сверкали на ярко-красном и лазурном фоне накидки. Паламон, огромный боевой конь, беспокоился, и 2 сквайра еле сдерживали его, натянув украшенные красными кисточками поводья. «Мой господин, герцог!» — прокричал вошедший Хьюг. Джон передал кубок сквайру и посмотрел на рыцаря с удивлением. «Что такое, Свинфорд? Вы еще не готовы? Финальное сражение начинается!» «Я хотел бы получить разрешение сражаться на другой стороне, мой господин». «Что?» — герцог уставился на квадратное, пышущее злобое лицо под коричневой шапочкой, которая одевалась для смягчения веса тяжелого шлема. «Что за глупость?» «Я так хочу!» — продолжал вопить Хьюг. «Я хочу сражаться против Роджера де Чейни и настоящим боевым оружием». Герцог был и озадачен, и раздражен. 20 рыцарей-соперников на другой стороне арены были отобраны произвольно, но справедливо. Соперничающую партию возглавлял герцог Лайонел, и в его партии находились как рыцари Ланкастера, так и французы и шотландцы. Но обе партии составлялись в течение нескольких дней, а такая неожиданная смена рыцарей нарушала турнирную процедуру. «Если вам необходим бой именно с Чейни, почему вы не вызвали его раньше?» — спросил Джон, сдерживая свою вставшую на дыбы лошадь. «Тогда я этого не знал, мой господин, а сегодня турнир заканчивается». Хьюг перевел взгляд с герцога и посмотрел на свой шлем, которым размахивал подбежавший Эллис де Торресбай. Джон проследил за взглядом Хьюга и увидел зеленую ленту. «Это лента Кэтрин де Роуэт?» — спросил он, посветлев. Хьюг мрачно кивнул. «А у Чейни цветок, который она дала ему?» «О!» — только и проговорил в ответ герцог и подумал с неожиданной злобой. «Опять эта проклятая девчонка! Вечно из-за нее возникают проблемы. Похоже, она определенно околдовала этого бедного рыцаря». «Идите». Герцогу хотелось побыстрее закончить эту сцену. «Объясните все герцогу Лайонеллу и скажите, чтобы он прислал кого-нибудь нам на замену. Но помните...» Он повысил голос и сказал в спину развернувшегося и бубнящего слова благодарности Хьюгу: «Это не последнее сражение. Настоящее сражение для всех нас будет в Кастилии. Сегодня только рыцарское сражение». Хьюг сжал губы и ничего не ответил. Он галопом поскакал через арену, мимо галереи со зрителями на другой конец поля, а следом за ним бросился на своей лошади Эллис.